Увидев налетавшего на них француза, оба гиганта выхватили ножи и стали в оборонительную позицию. «Кто посмел возвести на меня гнусные обвинения в убийстве и грабеже?» «Я!» — ответил одноглазый Корнелис. «А я готов повторить», — прибавил Питер. Александр, еще более бледный, чем раньше, быстро нагнулся, схватил тяжелый табурет и с размаху бросил его в обоих братцев, крича пронзительным голосом: «Врете, мерзавцы! Я не хочу пачкать руку о ваши разбойничьи морды! Вот вам вместо пощечины!» Тяжелый табурет упал на стол и разломался. Куски полетели на обоих гигантов, и те, несмотря на свой внушительный вид, вздрогнули. Поднялся неописуемый шум. Несколько человек, правда, их было не слишком много, сразу сгрудились вокруг Александра, другие стали проявлять к Александру неблагожелательное любопытство, которое с минуты на минуту грозило принять открыто враждебную форму. Среди первых был и мексиканец, тот, который дал Жозефу свою наваху. Был там и ирландец, виновник всей этой необъяснимой ошибки. Жозеф где-то раздобыл огромный топор и теперь стоял рядом со своим другом. И даже Альбер, несмотря на всю свою слабость, и тот был здесь. Странное дело, его появление произвело на обоих буров неизмеримо большее впечатление, чем табурет Александра. «Граф?» — пробормотал Корнелис. «Он самый», — подтвердил ошеломленный Питер. «Мужайся, Питер, его послал сам дьявол». «Правильно, Корнелис, он не должен уйти отсюда живым». Оба гиганта преодолели непостижимый страх, который у них вызвало появление этого человека, еле державшегося на ногах. «Друзья!» — вскричал Корнелис. «Я сказал, и я повторяю, этот человек Сэм Смит! Вор Сэм Смит! Убийца Сэм Смит! Тот, которого вы так чествовали, как победителя, его сообщник. А этот третий их хозяин. Хоть на вид он еле живой, они ему преданы, как проклятые. Друзья, вам представляется, быть может, неповторимый случай. Вы можете избавить не только ваш прииск, но и все прочие прииски от этих грабителей. Почему они забирают себе львиную часть того, что вы добываете с таким трудом? А ну-ка, давайте... Не так уж они страшны, надо их взять и повесить, а веревку я дам». «А я тебе тоже кое-что дам, мерзавец», — воскликнул Александр и быстро зарядил свой карабин. Но в эту минуту несколько человек с яростью ринулись на Александра. Он окинул их взглядом и сразу увидел, насколько опасно его положение. Если только он и его друзья попадутся, с ними будет покончено. Нелепому и гнусному обвинению все поверят. А здесь достаточно и простого подозрения, чтобы немедленно подвергнуться линчеванию. Он быстро обернулся и увидел, что отступление пока еще возможно. Делом одной минуты было схватить огромный стол, ножки которого были вкопаны в землю, вырвать его и опрокинуть вместе со всеми стоявшими на нем бутылками. Битое стекло рассыпалось по полу впереди этой импровизированной баррикады. Ирландец, которому все еще продолжало казаться, что он узнал Сэма Смит, подошел и быстро сказал: «Джентльмен, в общем, вы мне спасли жизнь. Я не могу допустить, чтобы вас этак вот убили. Бегите в Крааль. 100 шагов позади палатки. Там есть лошади. Вот мой револьвер. Передайте его вашему товарищу. У него нет никакого оружия. Прощайте, джентльмен. Теперь мы с вами квиты». Александр пожал плечами, взял револьвер, передал его Альберу и проговорил вполголоса: «Опять я наказан за добрый поступок. Если бы я оставил этого дурака во враге, меня бы не считали разбойником с большой дороги, и я не увяз бы в таком грязном деле. Ладно, друзья, отступаем. Мы еще сведем счеты с этими молодчиками. До следующего раза». Нападавших на минуту задержал опрокинутый стол, но скоро они снова перешли в наступление. Оба гиганта предводительствовали и неистово орали. Со всех сторон сверкали ножи и щелкали заряжаемые револьверы. Сейчас три француза будут зарезаны и расстреляны. На них смотрели 20 стволов, надо было торопиться. Мексиканец стоял у самой стенки. В руках у него сверкала наваха. Он сделал широкий разрез в парусине. «Сюда, кабальеро, сюда!» Альбер и Жозеф устремились в столь своевременно открывшееся отверстие. Что касается Александра, то по мере того, как возрастала опасность, возрастало и его самообладание, и он внезапно увидел возможность выиграть несколько минут. Но дело опасное. Надо было выдержать град пуль. Ничего не значит. Александр пошел на это. Палатку поддерживали две длинные подпорки, вкопанные в землю. А наверху их скрепляли дужки, напоминавшие спицы гигантского зонтика. Если удастся свалить подпорки, он спасен. Александр быстро вскидывает ружье и со спокойствием охотника, который стреляет куропаток, делает два выстрела. Но стрелял он в подпорки и к тому же разрывными пулями. Подпорки были разбиты в щепки. Огромное полотно упало на нападающих, как ястреб на выводок цыплят, и накрыло их, предоставив им барахтаться в поисках выхода. Хлопнуло несколько револьверных выстрелов, но они не имели никаких последствий, кроме шума и дыма.